Две сестрицы. Разврат и смерть. Трудясь, вы на лобзанье щедрый. Пусть ваши рубища труд вечный истерзал, но ваши пышные и девственные недры деторождения позор не разверзал. Отверженник поэт, что обреченный аду, давно сменил очаг и ложе на вертеп, вас обретет покой и горькую усладу, от угрызения спасут вертеп и склеп. Альков и черный гроб, как два родные брата, в душе, что страшными восторгами богата, богохуление несчетное родят. Когда ж мой склеп разврат замкнет рукой тлетворной, пусть над семьею мирт, собой чаруя взгляд, твой кипарис, о смерть, вдруг встанет тенью черной.